Скажите, Далайлас, вы уже 7-й человек, что носит это звание. Нет, Далайлас это не звание, это призвание. Можете оставить автограф? На фотокарточке. Напишите для Канди лето, и я обещаю, ничего не буду публиковать. Один репортер, Ники Матюш. Я иногда делюсь с ним самым грязным бельем. Лука Штайнхольд, не к вашим услугам. Чем же вы занимались? Работал. Ужасное занятие, не так ли? Расследование Даниса Матюша, ла-ла-ла, изыматели? Изыматели? Серьезно? Вы шутите, поди? Я думаю, вам стоит отправиться к этому Матюшу и узнать у него все об изымателях. Правда это или нет, сгинь. Далайлас хочет каких-то там манипуляций с талантами. Далайлас? Тот самый? Свечка займется. Другим человеком. Журналистом, если вам интересно. Это последний из тех, кто вам нужен? Предпоследний, но самый важный. Я совсем не знала, как научить тебя главному. Как научить изымать. Голубая ведь не учила меня. Она просто ввела мне эту способность. У меня дома есть ее инъекция, последняя. Я думала, что введу ее тебе. Пигалица. Ты мне всегда меньше всех нравилась. Что же с тобой стало? Неужто моя роль была лишь в том, чтобы доставить тебя к нему? Ненавижу это кольцо. Акт 2. Интерлюдия 66. Данис Матюш, стоя перед решеткой камеры в подвале под своей типографией, смотрел на лежащего и пьяно храпящего человека в очень дорогом костюме. Пленник то и дело переворачивался на неудобных металлических нарах, еще даже не подозревая, где оказался. Прочитав записку, оставленную на его имя, и со вздохом положив ладонь на лицо, Матюш подошел к стенному шкафчику экстренной коммуникации и вызвал Симонова. Это вообще что? Дмитрий Бейзе-старший, бывший военный прокламист, нынче один из ведущих редакторов провластных изданий. Неужели ты его не знаешь, Данис? Да знаю я, ясное дело. Но что это такое? В смысле, что он тут делает и как он сюда попал? Это похищение человека. Матюш, душка, прибереги свое красноречие для тонохвата в студии. Никто его не похищал специально. Его нам отдали. Кто? Его же подчиненные. Он был во втором кольце, устраивал разнос в одной из газет из-за того, что кто-то недостаточно чисто вылезал задницу леди Аупвельс. Редакторы ночью напились с ним, прошли к кордонам лабазных ворот и передали его мятежным студентам. А дальше дело техники. Это все равно не отменяет факта. Слушай сюда. К тебе приехал Далайлас, а скоро приедут другие люди, те самые, которых ты нашел для него. Им нужно кое-что из него забрать. Это стратегический вопрос. Считай приказом. Матюш шагнул ближе к решетке и поглядел в лицо человека, который несколько лет назад взял его на первую в жизни работу. Ты понял? Он не умрет, но противника мы потеряем. Доступно? Мы не будем его мучить, и мы дадим ему шанс уехать назад, если он захочет. Данис, я прагматик. Если ты просишь за него, сделаем как скажешь. Но пустить ему пулю в лоб после этого куда гуманнее. Понимаешь? Понимаю. И я отвечу вам как прагматик. Если пустить пулю в голову Аупвельс, все такие как Бейзе заткнутся. Но заткнется ли Аупвельс, если пустить пулю в голову этому мужику? Большой вопрос. А ты сможешь, Матюш, пустить ей пулю в голову? Данис задумчиво вытащил из кобуры мелкокалиберный пистолет, который носил с первых дней восстания, и ни разу еще не пустил в ход. Я предпочитаю добираться до мозгов людей другими методами, Ланис. Я допрошу Далайласа и отправлю его к тебе. Никакой самодеятельности с журналистом. Отбой. 2 часа спустя. Ну и какую тяжелую судьбу уготовил мне трибунал? Ведущий художник лицея «Древо», знаменитый авангардист и признанный гений современности Далайлас, сидел в зоне досмотра и поглядывал на полковника Симонова, изучающего его вещи. Какой трибунал? Маловат для трибунала. Расскажи мне об этом ящике. Симонов ткнул протезом в закрытый металлический ящик с лямками, напоминавший бронированный рюкзак. Это картины и стихи. И зачем ты их с собой взял? Я их не брал. Я написал их в процессе. Пока сюда ехал? Плодовитый какой. Открывай. Далайлас устало зевнул и почесал голову, обнаружив в волосах очень много пепла и грязи. Нет, не могу. Не хочу, точнее. Тогда мы откроем сами. Там нет ничего незаконного. Да и постойте, какой закон у вас? Это не бомба, не болезнь, не химическое оружие. Симонов поглядел на художника. Ладно, вот тебе назад. Далайлас в незастегнутой длинной грязной заводской рубашке и мятых штанах того же фасона медленно встал со стула и подобрал ящик, усевшись уже на него. За тебя вписался авторитетом тонатический культ, а люди моего поколения их уважают. Так что иди, тебя ждет Матиуш. О, сам голос свободы, польщен. Так, перестаньте, художник, шагайте. Вздумаете что-нибудь там такое сочинить, что не пройдет нашу цензуру, мы вас быстро... Я не силен в метафорах. Изымите меня в тираж? Да, именно. Данис Матиуш встретил Далайласа у выхода из зоны контроля. Погруженный во тьму район выглядел неприветливо. Особенно потому, что именно в этой секции 10-го яруса мятежники держали всех своих пленных и приводили в исполнение приговоры. Извините, что пришлось продержать вас там. Я понимаю. Дайте только мне ведро воды и губку, если есть. И туалет, где не придется за руки держаться с соседом, чтобы не упасть в очко. Матиуш удивленно поглядел на Далайласа и протянул ему теплое пальто. А что вы ждали? Что я начну закатывать глаза и требовать вина и духов? На улице было одновременно душно и очень холодно. Я успел связаться с теми, кто вам нужен. Мне на них тоже любопытно будет взглянуть. Они скоро прибудут. Хотя для всех вас это странноватый путевой крюк. Матиуш улыбнулся и, поманив художника за собой, направился к выходу из района, к магистральным путям. А куда мы идем? Перед встречей я бы хотел показать вам, как мы живем и работаем. Зачем? Разве это не секрет? Секрет. Но вы, поймите правильно, не тот человек, которого стоит опасаться. Вы увидите художественную часть, а то, как все работает, вряд ли поймете. А, вы хотите вдохновить меня вашей революцией? Чтобы я вернулся и стал разносчиком вашей идеи? Ясное дело, чего врать? Но разносчик... Не нравится мне это слово. А разве нет? Вы болезнь, что поразила тело государства. То есть вы все же осуждаете нас? Нет, отнюдь. Я нахожу очаровательным то, как вы хотите убить столицу, чтобы дать место новому. Я лично полагаю раковыми клетками нынешнюю власть. Зря. Она лишь дряхлый, тупой, жадный и глухой старик. Вы болезнь, что отправит его в почву. А кто тогда наследники? Это всегда главный вопрос революции, верно? Через несколько минут они добрались до магистральной полосы, и Матиуш кивнул скучающему водителю большого мобиля с разбитым и кое-как восстановленным двигательным блоком и замененным видовым стеклом. Поцарапанный кузов и следы взрыва на передней части явно указывали на то, что машина недавно попала в серьезную аварию. «Мобиль? Роскошь на фоне мятежного упадка? Я было вас лучшего мнения». «Какая роскошь? Мы нашли его у въезда в тоннель и чудом починили. Вот у наших ревкомовцев, там да, военные мобили отбиты у исполнителей. А эта штука, если он не сломается в дороге, то будет чудо». Матиуш открыл Далайласу дверь и помог сесть на заднее сиденье. А сам примостился впереди, слева от сидящего по центру водителя. Мобиль задрожал, закашлял гибридным двигателем и стал медленно разворачиваться, чтобы нырнуть в темноту магистрального тоннеля. И куда мы едем? В типографию? Нет, я называю это кузницей. Там кустонная сеть, станки, волновая студия, лаборатория по зарядке трансляторов, полиграмм. Да сами увидите! И все же мобиль — это пошло. Далайлас поковырял пальцем обивку кресла и обнаружил, что в салоне есть даже несколько небольших баров с криокамерами. Впрочем, все они были без выпивки. «Мне требуется мобиль. Для мобильности. Лифтовое сообщение много где повредили, поэтому и под потолками, и между ярусами не везде можно. Да короче, не занудствуйте. Я, по крайней мере, не давлю им детей, как чиновники». Час спустя. Бывшее помещение редакции и печати газеты «Будни и факты». Вот здесь станки с 5 изданий. Теперь они работают на 2 толка. Далайлас глядел на то, во что превратил Матиуш и его подручные большой склад бывшей частной типографии. Теперь здесь всюду работали станки, трещали аппараты, висели шланги и кабели. А между всем этим сновал с десяток сотрудников. В отличие от улицы, тут было очень жарко и наркотически пьяняще пахло химикатами. «Штампуете подделки?» — спросил Далайлас, поднимая из стопки газет последний выпуск «Колокола», в котором на второй полосе был явно нехарактерный для издания текст. «Ясное дело. Во-первых, истина почти сразу стала запрещена, и теперь за чтение ее казнь на месте. Во-вторых, люди верят больше статусным изданиям. Мы получаем матрицы из разных газет, быстро оставляем свои тексты и с помощью союзников подсовываем в тиражи в 5 кольцах. Данис, это гениально! В истинный свет! Искаженный, пропущенный сквозь тьму свет!» Матиуш замялся. «Ну, я рад!» Далайлас выглядел одержимым, разглядывая аппаратуру и мял пальцами страницы колокола. «Они врут со страниц газет, а вы берете свою правду, добавляете в их варево и получаете потрясающую реакцию, превращаете ложь в истину. Это алхимия, говорю вам!» Далайлас закрыл глаза и понюхал бумагу подделки. А затем спросил, как ни в чем не бывало. «А кто вам присылает матрицы?» «Боюсь, это тайна». «Весьма современно тут все». Художник еще раз огляделся и направился к одному из реактивных контрольных щитков, висевшему в центре зала на столбе. К нему отовсюду тянулись кабели и шланги. Однако, судя по искрам и каплям синеватого цвета, падающим на бетонный пол, собранная система давала сбой. «А что вы хотели? За нас армия. Ну, часть ее. Множество молодых студентов, всякие опытные люди, связисты. Но вот строить схемы малых реакций кто-то не умеет». «Эй, не суйте туда руки!» Но Далайлас без лишних слов схватил перчатки, лежавшие неподалеку на ручке погрузочной тележки, и стал копаться в химической панели. «Знаете, какая профессия имеет больше всего идиотов?» «Какая же?» «Схема техники. Потому что каждый раз, когда химик-разрядник видит чужую схему, он кричит: „Мать твою, какой идиот это делал? У вас потери около трети из-за осадка. Хотите, чтобы вырабатывался полный разряд? В следующий раз берите схемотехника с руками“». Художник закрыл крышку щитка с явно довольным видом и обратил внимание Матиуша на то, что 2 ближайших станка перестали издавать болезненные, поскрипывающие звуки. «Вы в этом разбираетесь?» «В зоне адаптации год, еще ребенком. Работал на сервисной фабрике. Собирал малопоточку. 2 остановки сердца от разрядного удара». «Знаете, тогда, пожалуй, я вам лучше покажу менее стратегически важные места. А вы походя расскажите мне, почему хотите избавиться от таланта?» Далайлас вздохнул, надолго замолчал, но наконец кивнул и отвел Матиуша в угол, где, закурив, начал свой рассказ. Пока он вещал, повествуя о том, что все его картины и иное творчество обрели жуткое свойство сводить людей с ума и даже лишать жизни, взгляд журналиста становился все мрачнее и напуганнее. Когда же художник, закончив свою историю, отправил окурок в ведро с технической водой, Матиуш крепко задумался. «Так, пусть об этом никто не будет в курсе. Я бы не хотел печатать в газетах ваши рисунки, чтобы убивать людей». «Вас никто не заставляет». «Ровно до тех пор, пока об этом никто не знает. Ну, типа Симонова». «Данька! Рот-мокрот! Эти суки опять запороли все!» Из-за станка появился человек, вид которого мгновенно приковал взгляд Далайласа. Весьма высокий своим ростом, древний, в старом и потертом техкостюме с кочергой на поясе, огибая ящики и тележки, зашагал к ним. Прическа его из длинных и свалявшихся волос, торчащих назад, напоминала иглы трубача. «Прислали мне какой-то швали вместо прессовки! Кочергуем туда!» Юноша приблизился к Далайласу и Матиушу и бросил последнему рассыпающийся в руках брикет. «Кажется, промшпон». «Что это?» «Это? Это наш истопник». «Может, еще обычным углем топить будем, как дикари? Или вообще дровами?» «Я сдохну напрочь с этими говнами... О, здорово! Курить есть?» Словно только сейчас, заметив Далайласа, спросил его подошедший молодой древний. «Спасибо, братан! Кто такой? Писун новый?» «И да, и нет. Знакомьтесь, Далайлас». «Чё-то знакомое. А я профиль. Далайлас удивленно поднял брови и даже сделал шаг назад. Да ладно! Чё ты вообще? Расслабь аналище. Я Люк Щека, трогай руку. Погодите секунду. Далайлас, кажется, по вашу личность прибыли. Люк, развлеки гостя, мне нужно отойти. Лицо древнего выглядело под стать остальному облику. На одной из щек красовалась сквозная незарастающая дыра, правого глаза и уха не было, и половина головы была изуродована, будто последствием долгой и не очень умелой операции. Но вы же... Не-не-не, братан, не надо! Я знаю, я там был кем-то, но... Башка от такого болит. И вы топите котельную? Ага. Я вроде как 2 месяца назад получил пулю в жбан. Выжил типа из-за вот этой штуки, как мне сказали. Она засохла, теперь ношу как амулет. И человек в прошлом, известный как Лука Штайнхольд, расстегнул потертый химкостюм, показывая засушенное и висящее на шее, подобно оберегу, существо. А потом? Ну, меня выходили добрые люди по просьбе Даньки. А я ничего и не помню. Знаю, что у меня есть дом, только нет ключей. Знаю, что у меня где-то ходит брат в костюме этом резинном. Сеструха вроде была и такое прочее. Но это все мне уже не нужно. Юноша внезапно замолчал и с мгновенно возникшим на лице негодованием поглядел куда-то за спину Далайласу. Мне нужно только несколько бранных слов и место для шага вперед. Позвольте. И с этими словами древний оттолкнул Далайласа, зашагав к одному из нерасторопных рабочих. А ну ты, анальная трещина, ты что творишь? Куда ты волочишь, тупень? Ты видишь, написано, где верх, нет? Понаберут, сука, персонал по талонам. А есть еще пыхнуть вкусного? Спросил он, возвращаясь и указывая на портсигар Далайласа. Художник вновь его угостил. Благости вам, братишка. Короче, я что-то как-то на ноги встал, поглядел, а тут везде пальба, короче, мясо, гнусь. Они меня хотели было в первое кольцо, а я... Схватившись за голову, Люк согнулся в 3 погибели, чуть ли не падая на пол. А затем поднялся, опираясь на свою кочергу. Все хорошо? Ну, как ведь тут? Иногда простреливает в голову. Трещит, как волновик. Короче, заточка такая у меня была. Красивая, длинная. Я думаю, надо народу как-то спасибо сказать. А тут холод был. Продал ее, накупил прессовки для котельной. А потом что-то как-то закрутилось. Вот теперь я и гляжу за теплом да газком. За газком одним глазком. Не рифмуй. Кочергу погноб тебя, не рифмуй. Злит до дрожи, брат. В этот момент незаметно исчезнувший во время беседы Матиуш вновь вернулся и, поманив Люка, что-то прошептал ему на ухо. Да? Думаешь? Ну ладно. Подстрахаться никогда не лишнее. Я и кочергой могу огреть так, что искры полетят. Пойдем. 5 минут спустя. Ваш кабинет. Здесь куете истину? Ага. Тут грязновато. Матюш, тут прекрасно, всюду. Они уже идут? Уж скоро тех, о ком лишь мифом, украдкой шепчется столица. В кошмарной яви криком встретим, с надеждой не запомнить лица. Ну нос по нос! Просил же без рифмовок. Ваши стихи? Нет. Самоцитирование — тот немногий вид пошлости, который мне чужд. Чаще всего. Далайлас сделал несколько шагов по захламленному кабинету Матиуша, с любопытством изучая схемы расследования на досках, черновики статей и сложные механизмы для оборудования точки вещания. А затем замер, увидев на столе Даниса фотографию его давней подруги. «Вы в порядке?» — спросил Матиуш, подхватывая гостя, который буквально осел на пол. «Темнеет, Данис!» «Вроде нет». «Не должно», — сказал стоящий у входа и сжимающий кочергу Люк, поглядывая на лампы. «Верьте мне, вас слишком много света, чтобы вы могли увидеть тьму, но слишком мало, чтобы ее рассеять». В подтверждение его слов в кабинете и правда несколько раз моргнул свет. А затем в дверь раздался стук. Древний по прозвищу Люк Щека подкинул кочергу, положил ее себе на плечо и вышел наружу, вернувшись спустя несколько секунд с 2 посетителями. Вот они, гражданин Информко. Говорят, обыскали. Все чисто. Следом за Люком в кабинет вошли 2 людей. Высокий здоровяк в бесформенном темно-зеленом пальто и девушка в плотном черном плаще. с лицом, скрытым вуалью в виде цепей. Здравствуй, Данис. В смысле? Продолжение? О, продолжение будет. Еще как будет.